Глава 62. Катя. До вечера мы все живем в режиме ожидания. По информации из больницы, папа уже приходит в себя, и через пару дней к нему начнут пускать посетителей. В доме Боровских с виду тоже все вроде бы нормально. Герман показывает Роберту, как управлять дроном, внимательно, терпеливо, не повышая голоса и разрешая ошибаться. Хозяйственная Верочка учит меня лепить пельмени, необычные, на заварном тесте, с тонной лука и сочным фаршем из фермерской индейки. А дедушка Семен вместе с парой рабочих устанавливают возле беседки новенькую детскую площадку с горкой, качелями и деревянным домиком. Обычный день большой дружной семьи, привычный для многих и первый такой, настоящий для меня. В какой-то момент я даже ловлю себя на желании остаться в этом дне навсегда. До конца жизни лепить пельмени, подсматривать в окно за играми сына и любимого мужчины, удивляться силе и сноровке нового дедушки. К сожалению, прошлое никого не отпускает. После ужина телефон Германа внезапно оживает, и все в доме понимают. Началось. «Так, тихо!» — командует Герман и достает из кармана телефон. Несколько секунд он смотрит на экран, будто дает понять своему будущему собеседнику, что не очень-то и торопится. И только когда Верочка выводит из гостиной Роберта, отвечает на вызов. «Слушаю», — говорит ровно, без эмоций. Ответа я не слышу, но вижу, как меняется взгляд и белеют костяшки пальцев. «Мансуров», — шепчет дедушка Семен. «Дождались». «Я понял, что Полина у тебя. Притормози. Нереально за ночь собрать такую сумму», — отвечает в трубку Герман. «Никто не хранит дома нал в таких объемах». «Понятно», — комментирует Черный. «Старый добрый чемодан с деньгами. Надеюсь, вертолет не потребует». Он отстукивает пальцами по столу примитивную мелодию похоронного марша и задумчиво косится в окно. «Хорошо, мой человек принесет тебе деньги, но во второй половине дня», — торгуется Герман. «Нет, сегодня банки уже закрыты, а завтра за час не соберут». «Я знаю, где Миша хранит деньги. В его доме есть спрятанный сейф», — вмешиваюсь я. «Можно взять оттуда». «Наличные не проблема», — лениво отмахивается дедушка Семен. «Этого добра и у меня хватает. Нынче важнее другое — время». «Нет, разговор шел только о деньгах», — повышает голос Герман. «Никаких других условий», — чеканит он в трубку. «Что ему еще нужно?» Едва слышно спрашиваю я у хозяина дома, но вместо него отвечает сам Герман. «Деньги 3 миллиона евро, наличными. При личной встрече». «Личный? С тобой?» Я вздрагиваю. Вроде бы ничего удивительного. Мужчины еще утром догадались, какая основная цель Миши. И все равно от страха внутри все сворачивается в тугие узлы. Понимаю, что не готова. Мне мало сегодняшнего дня и прошлой ночи. Я еще не надышалась тем, что люди называют отношениями. Жутко от мысли о риске. В моем небогатом прошлом любой риск оборачивался против меня. Любой шанс превращался в ловушку, а надежды лишь травили душу и заставляли привыкать к боли. Не с таким багажом верить в хорошее. «Ты понимаешь, что просишь о невозможном?» Герман продолжает свой разговор с Мишей. «Я могу приехать хоть ночью, с этим нет проблем». Но не с 3 миллионами. Мансуров снова что-то произносит. Судя по долгой паузе, это его фирменный монолог, привычный спектакль о том, как его все предали, как он устал быть единственным умным в мире идиотов и как он, бедный, вынужден все решать сам. «Ну давай, ублюдок, соглашайся!» — зло шепчет дедушка Семен, словно тоже участвует в беседе. «Один час. Хорошо, я понял». Герман поднимает большой палец вверх. Черный расслабленно откидывается на спинку кресла. Закрыв глаза, он складывает ладони на груди в домик. «Если с головы Поли упадет хоть один волос, я найду тебя быстрее полиции и закопаю живьем», — завершает Герман. «Это обещание». После окончания телефонного разговора в комнате снова повисает тишина. Она не такая, как в течение дня, когда все делали вид, что весело проводят время, а на самом деле искали контакты, собирали бойцов и договаривались о поддержке. Эта тишина — концентрат. Каждый смотрит перед собой, варится в мыслях, и лишь я одна не могу отвести взгляда от Германа. Так странно. Теперь с новым лицом он кажется мне еще более настоящим, чем был раньше. Пластические хирурги будто убрали все лишнее, сделали черты жестче, избавили моего мужчину от намеков на слащавость, завершили работу, которую не успел сделать Всевышний. Удивительно, как Миша не узнал его сразу. Дико, что я сама могла сомневаться. Он ведь один такой на свете. Гениальный финансовый аналитик, человек с железными кулаками, заботливый отец и понимающий любовник. Невозможный идеал в сравнении с Мишей. И завтра этот идеал будет рисковать жизнью. И не ради семьи, не ради меня или Роберта, а ради наемной работницы, женщины, которая за зарплату спала с другими мужчинами. «Значит, утром у нас есть дополнительный час», — нарушает молчание Черный. «Да. В 11 мне нужно быть на окраине города. Мансуров вышлет более точные координаты, когда я буду в районе Тосно», — холодно произносит Герман. «А муж твоей помощницы, он успеет что-нибудь выяснить?» — хмурится Боровский-старший. «Думаю, ночью у нас уже будет какая-то информация. В таком случае можно начинать готовиться», — встает Черный. «Иди», — кивает Герман. «Я скоро присоединюсь», — говорит он отцу и медленно подходит к моему креслу.